Братья и сестры, наше общение продолжается. Общение с Господом вокруг Слова Божьего. Общение, на котором прославляется имя Бога. Сейчас мы предлагаем псалом «Бог мой, ты скала моя». И мы все вместе пропели «Бог нас от гибели спас». И на Него мы уповаем. Жизнь наша изменилась при Божьей помощи. В конце первой части брат читал Слово Господне. «Если любим Бога, то принесем много плода». И в этом гимне такие слова есть. «Люблю тебя, Господи, крепость моя».